Глава 17. Подмывало проверить, как сочетаются лук, мечи и панцирь, но я сдерживался. Это ни в коем случае нельзя делать при свидетелях. Мы шли и шли по дороге. Если верить карте, нам предстояло обогнуть горушку и выйти к замку Драги. Вскоре я увидел тропинку, ведущую от дороги на гору. Спросил орков, так они сказали, что эта тропа ведет на самый верх, к сторожевой площадке. Только там нет никого. И так всем в окрестностях известно, что я иду кончать сеньора Драго. А уж самому сеньору Драге и его солдатам тем более. Меня заверили, что вид оттуда потрясающий. Хорошо видно и дорогу, и замок даже предложили проводить, если мне приспичило побегать по горам, чтобы просто поглазеть. Я вежливо заявил, что не хочу их напрягать. А в случае чего и сам могу за себя постоять. И полез по тропинке вверх. И как все-таки классно быть молодым, здоровым, тренированным и обладать магией. Всего 3 раза включал ускорение индивидуальных процессов и за 15 минут объективного времени поднялся на самый верх, практически не запыхавшись. Огляделся, переводя дух. Действительно здорово. Ровную круглую площадку вымостили булыжником. С другой, от тропинки стороны, она была огорожена перильцами высотой по пояс. Я подошел к краю и аж захватило дух от красот. Лесистые горы на горизонте росли до небес. Замок внизу смотрелся, как на картинке в книге сказок. А за перилами оказался отвесный обрыв до самого низу. Я еще раз подозрительно огляделся, сосредоточившись на ощущении движения и пространства. Вроде бы никого вокруг. Глубоко вздохнул и призвал свою снарягу. А то какой смысл что-то оставлять в кармане? В голове громко заиграли на трубе, перед глазами появились символы. Внимание! Экстренное сообщение всемирной важности. Только для пользователей, установивших прямой контакт с системой. Набор снаряжения 3 раз собран. Глобальный квест закрыт. «Утритесь, лузеры! Вы опоздали!» Элементы, входящие в набор, и их свойства неизвестны. «Скоро все прочувствуете на своих шкурах!» «Имя обладателя неизвестно!» «Тоже узнаете перед смертью!» «Объявляются новые глобальные квесты!» «Узнать имя обладателя снаряжения 3 раз!» «Награда от системы скрыта!» «Принимаются взносы в поощрительный фонд!» Узнать, какие элементы входят в снаряжение 3 раз. Награда от системы скрыта. Принимаются взносы в поощрительный фонд. Асгир благоволит отважным. И сразу появилось новое сообщение от модулятора. Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Вы выполнили глобальный квест «Снаряжение 3 раз». Сила духа +10. Удачливость +10. Чудесатость +10. При активном комплексе удваивается защита брони и сила оружия. Удваивается сила эффектов. Мне все это очень не нравилось. Просто все не нравилось. Это неспроста. Я тревожно огляделся. Стало тоскливо, бесприютно, как мокрому котенку на улице. И на тебя летит автобус. Я поднял взгляд в небо. Сразу заметил точку. Она быстро росла. Чувством пространства ощутил стремительное движение большой массы, будто тяжелый истребитель. Блять, это фэнтези, какой в жопу истребитель! Это же... И тут я увидел его. На меня летел дракон. Вдруг, будто порыв ветра, слегка закружилась голова. Новое сообщение. Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Вас атаковал великий дракон Пал Горыч. Просто на данный момент у Асгири один великий дракон. Вы подверглись ментальному удару эфирный шторм. С вашего сознания должно сорвать новые или искусственно созданные уровни. Но у вас таких, к счастью, нет. Вами освоена атака эфирный шторм. Уверенно. В случае применения против одного противника магии не требует. При работе по площадям желательно воспользоваться способностью магического усиления. О прочих атакующих возможностях великих драконов вы в ближайшее время можете узнать опытным путем. Удачных изысканий. «Сука!» — успел я крикнуть, прочитав это. Мир вокруг утонул в пламени. Пылало само пространство. Уши заложило от грохота. Пламя исчезло. Небеса закрыли черные крылья. Ураганом меня швырнуло на перила. Удар, брызг щепок, и я лечу в пропасть. За огонь благодарствую. Согрелся, а вот пропасть — это трындец. Воздух родненький. Ну же, ну пожалуйста. Уф, появилось новое сообщение. Поздравляем во имя всеобщего блага. Ну, скажи, ты рад моему сообщению? Да, сука, я вне себя от счастья. Заорал я, глядя на слишком быстро приближающуюся твердь. «Не, можно будет нырнуть, но я так могу уйти слишком глубоко». «Та-дам! Воздух узнал вас и призывает». «Вы согласны принять воздух родной стихии? Да? Нет?» «Да!» — крикнул я. «Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Вы приняли воздух родной стихии!» «Поздравляем! Вы собрали обойму стихий! Сила вашей стихийной магии удваивается!» Вы можете менять стихии, поворачивая обойму. Ваш порядок стихий. Огонь, вода, земля, воздух. Обойма крутится в обе стороны. Ага, обратно будет земля, это больно. Тогда вперед. Я влетел в пламя. Получается, еще разок повернем. Блять, покруче проруби после парной. Надо будет делать это регулярно. Потом. А где у нас Полгорыч? «Ага, красиво летит, зараза!» «И вообще красавчик!» «Заходит на разворот, траектория предсказуемая. А что ему со мной мудрить?» «Остается же лишь растереть то, что от меня останется на земле». Я призвал лук, задал бронепробиваемость и всадил десятку магии магического усиления. Теперь гиперзвуковую стрелу. Выстрел и максимальное замедление. Снова десятка магии в лук. Гиперзвук, выстрел и замедление. И третий раз, чтоб точно. Стрелы плавно идут через воду. Их сдерживает моя магия, но ведь за каждую одну десятую секунды коэффициент гипера увеличивается вдвое. Полгорыч заканчивает разворот, выходит на прямолинейную траекторию. Немного подправим траектории стрел и переключаем стихию на огонь. Плазма проходит только наконечники. Скорость уже почти первая космическая. И в то же мгновение все три поразили цель. Полет дракона сломался. Вращаясь, он начал снижаться. От крыльев дракона потянулся черный шлейф. Раздался тоскливый вой сбитого штурмовика. Я крутнул барабан стихий и, вовремя замедлившись в воде, переключился на землю. К подножию горы я спускался по невидимым каменным ступеням. Полгорыч упал примерно в 300 метров от меня. Но не издох, зараза. Летать разучился, и лапу подвернул или сломал. Лежал как-то на бок, криво раскидав крылья. Я спокойно шел к нему по изумрудной траве. За тушей дракона виднелся замок Драги. Когда до Полгорыча оставалось 500 метров, он бросился в последнюю атаку. Я ждал его рывка, высоко подпрыгнул в мерцание вечности и приземлился на его лобастую голову. Проверять его сверкающую чешую на прочность не стал. Оба клинка загнал ему в уши, похожие на граммофонные трубы. Или это не совсем уши, я просто так подумал. Расположены они были для меня удачно, недалеко друг от друга, и не просто ж так они украшали драконью голову. Я загнал клинки почти по рукояти. В мечи в меня ударили мощные разряды. Появилось сообщение о 10-кратном превышении заряда. Потом еще и еще. Да сколько же у него зарядов! Меня тряхнуло последний раз, и всего через полсекунды как-то одновременно с туши дракона на землю отекла чешуя. А в голове второй раз за день заиграли на трубе. Перед глазами появились строчки. «Внимание! Экстренное сообщение всемирной важности!» Только для пользователей, установивших прямой контакт с системой. С прискорбием сообщаем, что какая-то падла захерачила единственного великого дракона Асгира. Впервые за 1000 лет мир остался без великого дракона. Его убийца получит кучу плюшек. Так пожелаем же ему подавиться. Объявляется глобальный квест. Узнать и покарать убийцу нашего дорогого Полгорыча, светлая ему память. Награда скрыта. Принимаются взносы в поощрительный фонд. Асгир благоволит отважным. Сразу за глобальным появилось сообщение от модулятора. «Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Вы выполнили глобальный квест «Убить великого дракона». Сила духа плюс 10. Удачливость плюс 10. Чудесатость плюс 25. Бро, от себя бы добавил. Да нету. Поздравляем! Ваши мечи стали орудием убийства великого дракона». Эффекты удваиваются. Отныне для них просто не существует непреодолимой брони. Я печально смотрел на голое туловище человеческой почти кожей. Выпирали лопатки, хребет и кучи драконьего золота. Я встретил дракона. И он, как все тут, сразу на меня напал. Натравили, науськали на меня персонально. А я просто хотел увидеть живого дракона. Вот что за гадство. «Ничего, сука, со школы не меняется!» Я разлегся на траве и смотрел в небеса. Как бы охранял свою добычу и сам прекрасно понимал, что никто не рискнет приблизиться ко мне. Я убил дракона. А Хильтуит говорил, что дракона может убить только дракон. Вряд ли он врал специально, просто не все знает. «Ну а что еще скажет убитый дракон?» «Конечно, он не скажет, что был слабаком. Просто нашелся кто-то намного круче». В общем, это все не особо важно. Главное, чтобы в замке были яйца. Пока никого нет, появился Ярик. Мы опробовали мечи и наши новые возможности. Вечности все-таки не хватает. Таким железом в реале нужно махать очень осторожно, даже архонтом. Играли на дудке, болтали, ждали мое войско. Головные отряды из-за горы вышли под вечер. Первыми ко мне подошли рейнджеры. Чивагор, указав на тушу дракона, спросил, что это такое. Я пожал плечами и сказал: «Упало», и добавил: «Наверное». Старый рейнджер молча согласился и больше вопросов не задавал. Приказал своим парням собрать драконье золото до последней чешуйки и никого к туше близко не подпускать. Из-за горы выходили новые отряды. Чивагор с командирами раздавал задачи. Замок взяли в осаду, разбили лагерь. Задымили костры, забулькала в котлах солдатская каша, а я ведь обед пропустил. Толком поесть не дали, взял я чашку с кашей и ложку. Приходят старейшины гномов и шаманки орков с Гронгом. Попросили провести их к туше дракона, просто посмотреть. А то эти рейнджеры совсем больные, шлют нахуй. А если с первого раза не понял, пристрелят и все дела. Повел их на экскурсию. Драконьего золота там уже, само собой, не валялось ни чешуйки. Однако орков и гномов это совершенно не расстроило. Они увлеченно заглядывали в мертвые глаза, в уши граммофоны, в пасть и даже под хвост. Но что их там интересовало, я не уточнял. А танк Кили и Хули уговаривали меня отдать им останки для изучения и на материалы. Ведь я уже военный вождь и царь. То есть должен делиться и вообще проявлять заботу. И они тут подумали-подумали и решили поддержать своего царя и военного вождя в штурме замка Драги. Понятно, что за долю трофеев. Тушу Полгорыча я им отдал с условием, что если они чего-нибудь этакое откроют, чтобы мне подогнали. А с замком я буду разбираться с теми, кто с самого начала пошел за мной в дальний опасный поход, не задавая вопросов. Гронк важно прогудел, что так будет справедливо. От Орды он один пойдет со мной в бой. Гномы же согласились с моим решением без возражений. Типа, такова воля царя. Ничего не поделать. Я вернулся к костру своих солдат, всю ночь до утра играл для Элис на дудке и читал стихи Ярика. Он заслужил это не меньше, чем я. Мы вдвоем убивали дракона, и оба остались после этого в живых. Эх, еще бы яйца вернуть. С утра пошли на штурм. Первыми к стене в развалочку потопали каменные элементали. Действительно удвоилась стихийная магия. За единичку получалось два глиняных или один уже каменный. Магии из разряда дракона я получил прилично. Мог не экономить. Кстати, у меня и запас после занятий вечности под сотню. Да у Ярика столько же. Элементали просто шли к стене и останавливались. А на них карабкались следующие. Строили рыцарскую лестницу. Когда строили, я врезал лучником на стенах порыв ветра. Поздувало нахрен служивых. Ни о какой стрельбе речи уже не шло. Первый сбежал на стену и воспользовался недавно изученным эфирным штормом. по площади весьма немаленького замка, добавив 20-ку магии усиления, сорвал с солдат противника лишние уровни и навыки. Одновременно танком, дамагером и магом попер вперед. Не жалел разрядов и работал мечами, как ножами промышленной мясорубки. Рейнджеры и бойцы вольных лидеров защищали фланги, брали под контроль здания и переходы. Я ощущал пространство и движение уже на довольно приличном расстоянии. В сознании сами рисовались схемы бастионов, коридоров, тоннелей. Чувствовался враждебный настрой. Я быстро вычислял узловые точки и находил неожиданное для противника решение. В этом здорово помог опыт прохождения данжей вечности. Будто я тогда все время готовился к этому штурму. Наконец я ворвался в центральный бастион. Мастер порталов и первые кровососы. Десяток высших вампиров. Просто игра. Поднялся в магистрат. 5 лорд-вампиров и 3 лича. Уже интересней. И моим солдатам нужна мертвая вода. В магистерии меня встретили 3 духа смерти. Просто освобождаю всех сразу за 1 магии. Но где же этот уродский драга? Спускаюсь в хранилище. Меня атакуют 10 лорд-вампиров. И что было тут сидеть? Думали, что и без вас справятся? Хотя не важно, что они себе думали. Главное, есть ли тут яйца. Ага, вон что-то очень похожее. По размерам и форме точно они. А что это за хрен рядом с ними в плаще с накинутым капюшоном и с мечом в руке? Неужто, наконец, сеньор Драга? Я медленно иду к нему, останавливаюсь и говорю насмешливо. Ну, открой личико. «Привет, пиздюк!» — проговорил он глухо и откинул капюшон. «Папа?» — воскликнул я. «Лорд-вампир? А хули мне было делать, если я умер?» — просипел он и хрипло засмеялся. «Дед, он меня перенес сюда и поднял, как и обещал. Это мой аккаунт. Я играл за него с тех пор, как дед дал мне шанс. Показал мне Асгир и вернул, чтобы я пошел в тот гребаный ребик для алкашей». «Погоди, пап!» — воскликнул я. «Но дед же умер давно. Как он мог тебя поднять?» «А я знаю. Его первого я увидел здесь своими уже мертвыми глазами». Тоже повысил он голос. «Кто их знает, этих великих драконов?» Он добавил горько. «И ты его убил вчера. Я наблюдал за вашим поединком со стены». Он скривился. «Вих! Значит, это из-за тебя он на меня напал?» — спросил я ровным тоном. «Нет, блядь!» — крикнул папа. «Я должен был просто ждать, когда ты сюда придешь, сынуля!» «Но зачем ты тогда спиздил эти чертовы яйца?» — заорал я. «Мне нахуй было бы не надо сюда приходить!» «Ты не понимаешь, что это за яйца?» — удивился он. «Из них должен появиться новый великий дракон! Я просто обязан был их спиздить, чтобы он появился здесь, чтобы дед мог его сразу грохнуть!» «А что станет со мной, тебе было похеру?» — грустно усмехнулся я. — Да ты тут и так должен был уже 1000 раз загнуться, — заорал отец. — И ты же все равно загнешься. Я печально вздохнул и проговорил в полголоса. — Ты заигрался, папа? — Тебе нужно отдохнуть. Я посмотрел в его глаза и отчетливо приказал. — Свободен. Его труп ничком упал на каменные плиты. Появилось новое сообщение от модулятора. — Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Ваш отец указал вас наследником своего аккаунта. После освобождения его духа владельцем становитесь вы. Вы теперь сеньор Драга. Поздравляем, вы выполнили квест «Прийти домой». Ваша книга дописана и отправилась в Орден Истинного Смысла. Сила духа плюс 10. Удачливость плюс 10. Чудесатость плюс 10. Поздравляем, вы выполнили скрытое задание «Вернуть яйца архидемона». Сила духа плюс 10. Удачливость плюс 10. Чудесатость плюс 10. Чувак, ты убил дракона и выполнил кучу невыполнимых заданий. Как ты думаешь жить дальше? Как? Как-нибудь.